Глава 28. Раздевающий взгляд. Ты любишь, когда мужчины тебя раздевают глазами? Я знаю твой ответ. И думаю, что ты не против была бы, если бы твой взгляд мужчин выводил из равновесия, и они не могли ни о чем думать, кроме тебя в данный момент. И чтобы так было, тебе нужно научиться раздевать глазами мужчин. Для этого нужно перед тем, как пойти на работу, на переговоры, к боссу, в общем, в то место, где есть мужчины, и где у тебя будет с ними контакт глаз и общение, нужно просто в течение часа, знаешь, что делать? Смотреть на фото обнаженных мужчин. Тут важно не качество мужиков, а количество. Чем больше голых мужчин ты увидишь, тем лучше. Желательно в полный рост и полностью обнаженных мужских тел. На разных. Худых и толстых, с обычной фигурой или подкачанных, на их интимные места, на их члены, волосатые груди, на руки, на ноги, на их лица. Чтобы когда ты вышла из дома, все мужики, от охранника в супермаркете до твоего угрюмого коллеги, казались тебе голыми. Чтобы рассматривать их как картинки с кактусами. Чтобы привыкнуть к этому зрелищу. Прям рассматривай их. Представляй, на кого они похожи из твоих знакомых. И чем дольше ты рассматриваешь эти фото, тем больше тебе мерещатся эти обнаженные тела. Даже если они в одежде. Потому что в мозг отпечатываются картинки разных мужчин. Создаются нейронные связи, и ты будешь видеть сквозь эти нейроны разных мужчин. Задача сделать так, чтобы когда ты вышла из дома, ты видела всех мужчин насквозь. Ты их уже раздела. Тебе кажется, что ты видишь сквозь одежду. И после этого общайся и смотри на мужчин так, как будто они перед тобой голые. Вот они ходят по улице. В лифте голый сотрудник, голый начальник отдела тебе подмигнул, голые клиенты пришли. Делаем небольшую ухмылку и рассматриваем собеседников сквозь одежду. Они начнут теряться от твоего взгляда, смущаться, возбуждаться. Они начнут на тебя обращать больше внимания. Ты заметишь то, как они на тебя иначе стали смотреть. Кайфуй от этого и наслаждайся. Но это еще не все. Звучит как дешевая реклама. Ты можешь зарядиться такими фотками и посмотреть на своего мужчину. В общественном месте. На кассе в супермаркете. Или когда ты его встретишь где-то. Просто иди ему навстречу и смотри в пол. Вспоминай всех этих мужиков, на которых ты смотрела. А потом медленно поднимай глазки и посмотри сквозь одежду на своего мужчину. Он увидит перемену твоего взора. Но и это еще не все. Если ты так будешь делать постоянно, ты приучишь себя так смотреть на мужчин, что они всегда будут теряться. То есть постоянно практикуй, и вот тебе крутой и простой способ знакомств. Ты думаешь, я закончил? Как бы не так. А если включить такой взгляд на переговорах в бизнесе? А если включить, продавая клиенту что-то? А если ты, смотря таким взглядом, попросишь снизить арендную плату или заключить договор на твоих условиях? Понимаешь, что я тебе в ручки дал? На самом деле можно видеть мужчину голым, даже если он полностью одет. Можно видеть его возбужденным с высунутым языком, даже если он ведет серьезные переговоры. И при этом твой взгляд будет не то чтобы сбивать с толку. Он будет смущать. А твоя улыбка при этом вгонять в краску, хотя ты вообще вещаешь о погоде или молчишь. Смотришь и молчишь. У меня возле дома есть баня. Обычная баня, в которую я хожу раз в неделю после тренировки. И там работает девушка-уборщицей. Я когда впервые ее увидел, я был удивлен. Вокруг ходят голые мужики, а она спокойно себе моет полы. С ней может стоять мужик голый, разговаривать так, как будто они на улице встретились. Я прошел мимо нее. Она посмотрела на меня и уткнулась в пол. И мне стало интересно. Я наблюдал за ней месяц за месяцем. На каких мужчин она смотрит, куда она смотрит, как себя ведет. Но это все было так, как будто мы в офисе все во фраках выполняем свою работу, а девочка при этом спокойно себе убирается. Я не выдержал и спросил ее. «Слушай, я работаю психологом и не могу не спросить. Может, это мне пригодится в работе. Как ты тут работаешь? Тебя не смущают голые мужики?» «Нет, я привыкла уже». «А когда начала работать, тоже не смущало?» «Нет, я знала, куда иду работать». «Окей, тогда скажи, а вот после работы тебе не кажутся все мужчины голыми?» Впервые я увидел, как она засмеялась, смотря на меня голова с бутылкой изотоника Powerade в руке и с висячим членом. «Да, я теперь знаю, у кого какой, даже если он одет». «А мужчины вне работы как-то реагируют на то, как ты на них смотришь?» «Еще как. Я же никому не говорю, что я здесь работаю. Но они часто говорят, ты так смотришь, как будто обо мне что-то знаешь, и я не могу понять, что». «Круто. Спасибо. А почему ты не говоришь, что работаешь здесь?» Она пожала плечами и не ответила на этот вопрос. «Поэтому можешь использовать еще одну фишку. Когда тебя спрашивает мужчина на свидании, кем ты работаешь, ты можешь сказать, я работаю в мужской бане уборщицей. Или я работаю бухгалтером, а вечером подрабатываю в мужской бане. Ты делаешь клевый ход. Мужчины же думают, что своим стояком они покоряют женщин, и поэтому настойчиво их шлют в переписке. А ты даешь понять, эй, парень, чем ты меня решил удивить? Своей пиписькой? Да я их столько видела. Предложи что-то более интересное».